Глава восьмая. «Ну как, разобрался?» Я поднял глаза. В этот момент я изучал содержимое холодильника, знакомясь с имеющимися в наличии продуктами. «Полагаю, в общих чертах, да, но не уверен, что я к этому готов». «Если бы ты не был готов, тебя бы здесь не было». «Как там наши гости?» «Очень напоминает тебя, когда ты впервые попал сюда. Не понимает, что ей делать, то ли остаться, то ли уйти». Я кивнул. Я помнил, каково это — сидеть в кафе и пытаться уговорить себя уйти. Пусть даже все внутри так и кричит «Останься!» «Вот именно», — подтвердила мои мысли Кейси. «Она сомневается в своей интуиции точь-в-точь, как ты тогда». Я подошел к полке, на которую закинул свой рюкзак, и вынул из наружного кармана блокнот. «Забавно, что ты это сказала. Когда я только начал осматриваться на кухне, какая-то часть меня была совершенно убеждена, что мое место не здесь, а там». Я кивнул в сторону зала с кабинками. «Но?» «Но одним из главных навыков, которые я усвоил, пока странствовал, было умение доверять своей интуиции. Когда попадаешь в место, где никогда прежде не бывал, общаешься на языках, которых не понимаешь, и буквально все вокруг непривычно и незнакомо, оказывается, что у тебя не так много опыта, на который можно опереться, принимая решения. Но всякий раз, когда я доверялся интуиции, она меня не подводила. Мне просто приходилось на минутку приглушить рациональное мышление, и я получал ответ». Кейси кивнула. «Ага. Правда здорово, что мы созданы с этакой встроенной системой навигации. Как жаль, что большинство людей ее отключают». Она глянула на блокнот, который я держал в руках. «Что там у тебя?» «Идеи, мысли, озарения, мои ага-осознания. С тех пор, как я отсюда уехал в тот раз, я разработал собственную систему. Когда набредаю на что-то важное, сталкиваюсь с очередным ага-моментом, записываю его в блокнот. И делаю это сразу, не отходя от кассы». Я хмыкнул. «Я на собственном горьком опыте убедился, что если не записывать мысли сразу, как только они ко мне приходят, я их забываю». «И что же ты там собираешься записать на этот раз?» «На этот раз я собираюсь нарисовать кружок». «Кружок?» Я кивнул. «Как я и говорил, в путешествиях я научился доверять своей интуиции. Я заметил это уже давно. А нынче утром, когда меня одолевали сомнения насчет того, стоит ли занять место Майка, я не сразу доверился своей интуиции. Так что пора нарисовать кружок». Я раскрыл блокнот и стал листать странички, пока не нашел то, что искал, а потом нарисовал большой круг. Кейси присмотрелась к тому, что я делаю. «Ты обвел кружком слова «доверяй своей интуиции»?» Она засмеялась. «И, судя по всему, делаешь это не в первый раз». Я тоже хмыкнул. «Да уж, и даже не во второй». Эти слова «доверяй своей интуиции» были обведены примерно 20 раз. «И зачем ты это делаешь?» «Прекрасный способ напоминать себе о важном. По вечерам или в свободную минуту я перелистываю свой блокнот. Густо обведенные кружками мысли всегда цепляют мое внимание. Это здорово помогает закрепить те прекрасные навыки, которые я усвоил. Со временем многократно обведенные мысли входят в привычку, и я ловлю себя на том, что обвожу их уже не так часто». «И что же случилось сегодня?» Я улыбнулся. «Даже лучшие из мыслей время от времени забываются, верно?» Она рассмеялась. «Вероятно, отчасти дело в том, что я вернулся сюда», — продолжил я. «Я до сих пор удивляюсь тому, что оказался здесь. Возвращение немного напомнило мне о том, каким я был, когда впервые попал сюда. Я так благодарен за ту ночь 10 лет назад и за то, к чему она меня привела. В то же время я уже не тот человек. Так что я вроде как пытаюсь приспособить их друг к другу. Новую реальность возвращения сюда и то, что я теперь другой. Как тебе кажется, это звучит хоть сколько-то осмысленно?» Кейси выглянула в окно раздачи. «Осмысленнее не бывает. И это хорошо, что ты помнишь свои ощущения от первого пребывания здесь, поскольку кое-кому необходимо об этом услышать». «Кому же?» «Нашей гости. Она готова уйти, потому что боится остаться». Я тоже выглянул в зал кафе через окошко раздачи, и действительно женщина начала собирать свои вещи. «Понял», — проговорил я. «Ты уверен?» Я улыбнулся и постучал пальцем по раскрытой странице блокнота. «Доверяй своей интуиции», —